Глава 359. Душа оружия. Часть 2. Когда он собирался изучить ледник под ним поближе, Суэ Цзя снова почувствовал, как его разум стал пустым. На этот раз, проснувшись, он снова оказался на корабле рядом с Николь. Суэ Цзя долго стоял там, все еще не понимая, что именно произошло. Он подозрительно посмотрел на драгоценный камень на трезубце и почувствовал, как из него образовалась слабая рябь. Суэ Цзя закрыл глаза и активировал психическую технику, соединившись с этой рябью. В следующее мгновение Суэ Цзя снова оказался над этим ледником, сев на него, скрестив ноги. Та слабая рябь исходила от его тела. Николь с любопытством спросила: «Как это? Душа оружия сформировалась?» «Да. Насколько она велика?» Суэ Цзя только теперь вспомнил, что рядом с ним еще кто-то есть. Он потер голову и ответил: «Душа оружия сформировалась, такого же размера, что и я». «Ух ты!» С шокированным вздохом Николь взволнованно сказала: «Это здорово. Теперь никто не сможет отобрать у тебя этот божественный артефакт. Даже если тебя убьют, ничего не изменится. Ты все равно можешь существовать в форме души оружия и использовать способность божественного артефакта преобразовать свое тело. Это способность Бога». Действительно ли это так мистично? Суэ Цзя засомневался в словах Николь. Не заметив сомнительного выражения Суэ Цзя, Николь призвала: «Быстро. Попробуй активировать две магии, и посмотри, насколько силен этот божественный артефакт». Суэ Цзя кивнул и вытянул правую руку, крепко схватив трезубец морского бога. Таинственная ледяная стрела мгновенно активировалась, и челюсть Суэ Цзя быстро отвисла. В тот момент, когда он активировал магию, хотя это был всего лишь короткий момент, Суэ Цзя ясно понял, что, когда его магия проносилась через таинственную ледяную стрелу, душа оружия внутри божественного артефакта испускала ту же магическую силу. Вместе с Суэ Цзя они сгустились, чтобы сформировать сверкающую таинственную ледяную стрелу, которая быстро выстрелила наружу. Что ошеломленный, Суэ Цзя глупо смотрел на стрелу, которая мгновенно исчезла. Что происходит? Это действительно помогло мне снабдить энергией эту магию. Самая страшная часть заключается в том, что он обеспечил то же самое количество энергии, что и я. Ха-ха. Николь кивнула. Конечно. Количество передаваемой магической силы фактически зависит от состояния твоего уровня, которое, в свою очередь, зависит от твоей сущности, духа и понимания магических элементов. У вас обоих одна душа, поэтому ваше понимание волшебных элементов, естественно, будет одинаковым. Исходя из этого, душа оружия может значительно увеличить магические атаки. Не, Суэ Цзя нерешительно спросил Николь, разве это не слишком обычно? Я помню, что рев вулкана сказочного ранга уже мог на 100% повысить мощь магии. Ха-ха, Николь кивнула. Правильно, у императора также есть посох, который может повысить световую магию на 200%. И что? Суэ Цзя повысил голос. Ты спрашиваешь, сказочная экипировка уже может повысить магию на 100%, а у меня божественный артефакт. Как он может увеличивать могущество моей магии только на 100%? Николь поспешно посмеялась и ответила: «Босс, у тебя не очень хорошо с математикой. Кто сказал, что сочетание тебя и души оружия может увеличиваться силу только до 100%? Каждая активированная магия основана на удвоенной магической силе, используемой одновременно тобой и душой оружия. Как они могут быть одинаковыми?» Суэ Цзя в замешательстве посмотрел на Николь. «Я вообще не понимаю. Если магическая сила удваивается, то разве магическая мощь не удваивается? Есть ли разница?» «Да». Николь кивнула и твердо ответила: «Магическая мощь может быть примерно такой же, но как насчет эффективности магии? Не говори, что ты забыл об этом». «Что?» Челюсть Суэ Цзя опустилась, он заикнулся, не веря своим глазам. «Ты хочешь сказать, что эффективность магии тоже удвоится?» Николь улыбнулась. «Правильно. В дополнение к основному удвоению мощи магии, наиболее значительная способность души оружия состоит в том, что она также удваивает эффективность магии. Это также величайшая разница между человеком и богом». Суэ Цзя ударил свое бедро, когда, наконец, понял. «Я понял. Например, самую высокую температуру огня, которую может создать человек, 3000 градусов, но у бога будет 6000 градусов. Хотя это всего лишь в два раза, мощь огня будет намного больше». Николь вздохнула с восхищением. «Вот именно, только бог может создать огонь самой высокой температуры и заморозить лед до самой низкой температуры. Это то, С тем не справится экипировка сказочного или легендарного ранга. Глаза Николь затем вспыхнули, и она украдкой сказала: «Более того, молодой господин Суацзя, этот божественный артефакт не только повышает мощь магии, но также увеличивает все ваши способности в геометрической прогрессии, такие как способность к манипуляции водой, которая уже удвоена. Теперь вы должны понять силу божественного артефакта, верно? Как? Это невозможно». Суацзя недоверчиво покачал головой. Увеличение способности к манипулированию водой на 100% уже было чем-то, что могла сделать только сказочная или легендарная экипировки. Но это была лишь одна из самых маленьких, дополнительных способностей божественного артефакта. Николь продолжала: «Кроме того, твоя скорость культивирования будет увеличена. В принципе, это равносильно тому, если бы ты получил результат от двух культивирующих людей. Душа оружия разделяет с тобой только душу, она имеет свои собственные мысли и осознание. Вы двое – отдельные сущности, сосуществующие в одном теле. Это способность воплощения из мифов». Суацзя ошеломленно уставился на Николь. «Хорошо, есть ли у этого божественного артефакта какие-либо другие преимущества?» «Хм». Николь задумалась. «Конечно, то, о чем я сказала сейчас, просто закуска. Настоящая причина, по которой божественный артефакт считается таким, заключается в том, что он обладает силой богов. Например, создание барьеров и сфер. Есть и другие вещи, но тебе решать, потому что никто никогда не использовал божественный артефакт раньше. Таким образом, их способности до сих пор неизвестны». «Что?» — спросил Суацзя в замешательстве. «Барьеры, сферы, ты можешь найти их в любой книге». Николь закрыла глаза от раздражения. «В твоих глазах, барьеры и сферы охватывают пространство 100 метров в окружности, являются ли они такими могущественными?» «Гм». Суацзя осторожно спросил. «Нет, барьер, который охватывает 100 метров, не считается барьером. Разве сфера, которая охватывает 100 метров, не считается сферой?» Глава 360. В поиске бизнес-возможностей. Часть 1. Николь долго изучала Суацзя, прежде чем она ответила. «Хорошо, я расскажу тебе. Мир внутри этого драгоценного камня на самом деле является морской сферой. Другими словами, это пространство, сфера Посейдона». Суацзя спросил: «Как это возможно? Это не может быть барьером или сферой, это независимый мир». «Ха-ха». Николь покачала головой. «Если бы он был просто большим, это было бы неважно. Дело в том, что энергия сферы абсолютна, а мощь барьера не имеет себе равных. Ты знаешь о боге моря, Посейдоне?» «Да, он был божеством, ответственным за воды. Пока он был в пределах морского царства, даже Зевс не мог соперничать с ним. Понимаешь, в пределах сферы что-то обычное становится абсолютным. Это то, что означает абсолютная сфера, что-то совершенно непревзойденное». Суацзя сказал с тоской: «Это правда, небеса, когда я могу продемонстрировать мощь этой сферы и барьера?» Николь цокнула и покачала головой. «Я мало знаю. Все, что я знаю, это то, что барьер – это то, что могут контролировать только магические божества, и что царство – это представительская способность богов. Тем не менее, самый дальний уровень в человеческих записях – святой маг». Суацзя уставился на Николь. «Ты имеешь в виду, что с самого начала человечества и до сих пор никто не активировал барьер или сферу?» Николь уверенно кивнула. «Правильно, ни один человек не может овладеть этими двумя великими магиями. Все, что я сказала, просто из божественных записей. Наивысшая магия, которую может получить ледяной маг, это абсолютный ноль, что позволяет им стать святым магом». Суацзя разочарованно сел на землю и сказал с горькой улыбкой: «После всего этого, мы говорим обо всех этих удивительных вещах, таких как абсолютная энергия и непревзойденность, но все по-прежнему так же, как когда я не обладал этим божественным артефактом». Николь раздраженно закатила глаза и упрекнула: «Ты, это не проблема. Это связано с тем, что у тебя нет возможности активировать свою мощную энергию. Думал ли ты, что кто-нибудь сможет этим воспользоваться? Божественный артефакт может быть использован только Богом. В твоих руках эта штука не может отобразить даже 0,001 своей силы ММ». Суацзя кивнул и ответил: «Я все это знаю. Например, тот рев вулкана, который я продал, мог только обеспечить путь к достижению святого мага. Когда человек достигнет этого ранга, рев вулкана много не сделает. Он может увеличить только 50% для великого магистра и 10% для святого мага. Для божества, рев вулкана превращается в мусор». «Правильно, Николь согласилась и торжествующе сказала: «Вот что это значит. В основном, экипировку сказочного ранга можно использовать только до уровня магистра, в то время как экипировку легендарного ранга можно использовать до уровня святого мага. Как только ранг божественного мага будет достигнут, все это станет абсолютно бесполезным». Затем Николь взволнованно добавила: «Божественный артефакт – это полная противоположность. Чем больше твоя сила, тем больше она сможет отображаться». «Да». Суэ Цзя с сожалением посмотрел на трезубец Посейдона в своей руке. «В моих руках он не может продемонстрировать свою силу божественного уровня. Единственное, что я могу активировать, это человеческая сила. Разница в уровнях все еще слишком велика». Николь похвалила: «Совершенно верно. Поэтому, тебе нужно как можно быстрее увеличить свою силу. Чем сильнее станешь, тем сильнее станет божественный артефакт. Даже если ты станешь богом, этот божественный артефакт все равно поможет тебе». В это время в их видении внезапно появилась тень зеленого цвета среди воды. Суэ Цзя взволнованно встал и указал на нее: «Николь, быстрее. Разве это не остров?» Николь повернулась, чтобы посмотреть на горизонт, и спокойно ответила: «Да, это второй контрольно-пропускной пункт на острове Барри. Он обширен, но малонаселен, и он покрыт густыми лесами». Суэ Цзя усмехнулся: «Это просто остров. Насколько он может быть большим? Николь глупо смотрела на Суэ Цзя, прежде чем ответить: «Ты прав, не такой уж он и большой, примерно размера 10 империй священного света. Это очень, очень мало». «Что?» Суэ Цзя немедленно повернулся, чтобы посмотреть на Николь, которая шла к трюму корабля, и недоверчиво спросил: «Что ты только что сказала? Где в мире есть такой большой остров?» Николь не ответила и вошла в трюм корабля, чтобы собрать вещи. Суэ Цзя наблюдал за ней сзади, мысленно делая некоторые расчеты. Пересечь империю священного света можно было за неделю, а это означало, что пересечение этого острова, не делая ничего другого, займет 2,5 месяца. Когда маленький корабль продолжал двигаться, зеленая тень перед ними постепенно расширялась. Зеленая береговая линия быстро, казалось, расширялась в обоих направлениях. Если бы это был обычный остров, то, глядя из океана, можно было бы увидеть его границы. Но этот остров был слишком велик, до такой степени, что никто не мог видеть его конца. Все, что можно было увидеть, это береговая линия неопределенной длины. Суэ Цзя быстро достал записную книжку и посмотрел на остров Барри. Он производил зачарованные плоды и, что более важно, был самым большим источником иллюзорных камней. На всем этом гигантском острове были тысячи иллюзорных самоцветов. Конечно, остров Барри был не единственным источником иллюзорных драгоценных камней, однако 60% всех иллюзорных драгоценных камней, распределенных по большим торговым путям, поступало с острова Барри, что подчеркивало его значимость. Суэ Цзя посмотрел на карту и внес некоторые коррективы в свои планы, прежде чем маленький корабль достиг земли. Группа Суэ Цзя высадилась на лодке и пошла по тропинке вдоль береговой линии. Релейная станция здесь посещалась редко. Достигнув этого места после долгого ожидания на первом пункте, никто не мог больше ждать. В конце концов, это место было основным источником добычи иллюзорных драгоценных камней, и эти драгоценные камни могли повышать мощь магической экипировки. Однако Суэ Цзя не торопился. Сначала они нашли гостиницу, чтобы отдохнуть на ночь, а затем Суэ Цзя собрал всех членов группы на следующее утро. Суэ Цзя оглянулся на Сян Юня, Роджера и Николь и сказал: «Наш следующий шаг будет таким же, как раньше. Я продолжу свой бизнес, пока вы, ребята, отправляетесь в приключения, поворуете кое-какие вещи или выполните работу наемников. Вы все должны быть очень осторожны. У вас будут неограниченные возможности, только если вы останетесь в живых». Сян Юнь усмехнулся и ответил: «Не проблема, капитан, не волнуйся. Я был в порядке все эти годы, у меня не будет никаких проблем». Сян Юнь сжал кулаки, чтобы посмотреть на остальных, и улыбнулся: «В таком случае, я уйду первым. Увидимся в гостинице иллюзорного города через 1,5 года». Когда фигура Сян Юня медленно исчезла, Роджер тоже с улыбкой поднялся с места и нетерпеливо сказал: «Тогда, босс, я тоже прощаюсь. Хе-хе, я надеюсь, что дела босса пройдут гладко». Роджер помахал Николь и Суэ Цзя и тоже быстро вышел. Суэ Цзя почувствовал грусть, увидев, что они уходят. Честно говоря, он не хотел, чтобы все уходили, было действительно слишком одиноко. Однако он также знал, что это самый подходящий способ. Если бы все оставались вместе все время, никто не улучшал бы силы. В этот момент Николь встала и неохотно сказала: «Молодой господин, я не хочу уезжать. Могу ли я остаться?» «Не волнуйся, я не буду тебя беспокоить». Глава 361. В поиске бизнес-возможностей. Часть 2. Суэ Цзя долгое время смотрел на Николь, прежде чем ответить. «Николь, в чем же причина, по которой ты пришла на большие торговые пути? Какова цель?» Николь подумала об этом, прежде чем твердо ответила. «У меня есть много причин приехать сюда, например, завершить набор невидимой экипировки моей семьи, стать лидером на торговых путях и возродить престиж моей семьи». Николь подняла голову, чтобы взглянуть на Суэ Цзя и серьезно добавила. «Однако все это побочные цели. Основная причина, по которой я пришла сюда, состояла в том, чтобы вернуть долг молодому господину Суэ Цзя. Если бы не ты, мои братья и сестры не были бы спасены, и я бы продала свою жизнь, чтобы быть привязанной к этому мерзкому герцогу навсегда». Николь глубоко вздохнула. «Мой младший брат может воскресить мою семью. Что касается завершения невидимой экипировки, молодой господин уже согласился помочь мне в этом, верно? Я верю в способности молодого господина». Суэ Цзя нерешительно сказал. «Ну, он не думал, что Николь скажет подобное. Он думал, что у любого человека будут личные причины для того, чтобы отважиться и рисковать своей жизнью, чтобы прийти сюда, но он не думал, что главная причина Николь в том, чтобы пройти все это с ним». Суэ Цзя ответил. «Послушай меня, Николь, я тронут твоими добрыми чувствами. Мы, соратники, которые работают и борются за ту же цель». Николь было чистое выражение на лице, явно не поняв слов Суэ Цзя. Увидев ее смущенный взгляд, Суэ Цзя продолжил. «Ты могла бы мне помочь, если бы ты последовал за мной, но твоя сила не поднимется так быстро. Я уверен, что ты также знаешь, что, поскольку я торговец, ты, как вор, определенно потратишь время, если будешь следовать за мной. Таким образом, даже если ты станешь фигурой, которая успешно прошла через большие торговые пути, будет ли это иметь значение? Ты считаешь, что...» Николь рассеянно оглянулась и уставилась на него, совершенно сбитая с толку. Суэ Цзя похлопал Николь по плечу и улыбнулся. «Я хочу сказать, что основой нашей группы является хождение туда, куда захотим. Я не хочу, чтобы ты существовала ради меня, и вместо этого боролась с препятствиями ради себя. После того, как ты окрепнешь, ты сможете использовать это для всей группы. Это мое самое большое желание». Суэ Цзя остановился здесь на мгновение, прежде чем продолжить. «Николь, я надеюсь, что с этого момента ты продолжишь стремиться к лучшему, ради себя. Ты должна освободиться и делать все, что хочешь». Николь задрожала и прикусила губу, наконец, поняв, что сказал Суэ Цзя, и кивнула. «Хорошо, молодой господин, однако ты должен быть осторожным. На каждом шагу на путях опасность. Несмотря ни на что, ты должен остаться в живых и встретиться с нами снова». Суэ Цзя радостно улыбнулся. «Останусь. Однако ты также должна следить и за своей собственной безопасностью. Помни, когда есть жизнь, есть надежда». Николь кивнула и неохотно бросила последний взгляд на Суэ Цзя, прежде чем уйти. Суэ Цзя медленно сел и закрыл глаза, прислонившись назад к своему стулу. Как Суэ Цзя мог не надеяться, что все останутся вместе до конца? Если учесть другие факторы, он, по крайней мере, смог бы перевозить в 3 раза больше товаров. Однако Суэ Цзя не хотел, чтобы все остальные были ограничены из-за него. У каждого из них был свой метод обучения, и Суэ Цзя не позволял себе быть таким эгоистом. После долгого сидения Суэ Цзя восстановил настроение и встал, пойдя к дому хозяина релейной станции. До официального входа во 2-й пункт Суэ Цзя хотел многое узнать. Начальнику релейной станции было немного странно видеть Суэ Цзя, но он все равно тепло приветствовал Суэ Цзя. Немного поговорив, Суэ Цзя поднял основную тему и спокойно спросил. «Я уверен, вы знаете, что я торговец, поэтому я хотел бы кое-что спросить. Могли бы вы предоставить мне некоторую информацию?» «Ну», начальник станции помолчал, прежде чем улыбнуться. «Я больше 10 лет на этой станции, но это первый раз, когда кто-то спрашивает у меня информацию. Позвольте мне спросить вас, почему вы думаете, что у меня будет какая-то информация?» «Хм, причина проста. Как на релейной станции больших торговых путей, информация здесь должна быть обширной. Я уверен, что птичье гнездо снаружи должно передавать сообщения между другими станциями, верно? Хозяин станции засмеялся. Я не думал, что ваши навыки наблюдения будут такими хорошими. Хорошо, какие вопросы? Глаза Суацзя засветились, и он улыбнулся. Я считаю, что вторая контрольная точка требует от первой контрольной точки некоторые местные продукты. Я хочу знать, какие самые выгодные местные продукты могли бы мне продать. Начальник станции усмехнулся. Неудивительно, что вы вошли на большие торговые пути как коммерческая группа, у вас определенно есть деловая хватка. По крайней мере, никто раньше не рассматривал такие вопросы. Он немного задумался над вопросом, прежде чем ответить. Продукт, на котором вы могли бы заработать больше всего денег, определенно, магический плод. Я уверен, что вы также знаете, что укрепляющие плоды – это то, что есть на каждом контрольно-пропускном пункте, а замораживающие и контролирующие плоды производятся только в долине, скованной льдами, а магические плоды долго не хранятся. Таким образом, если бы вы смогли транспортировать замораживающие и контролирующие плоды сюда, во второй контрольный пункт, я уверен, вы могли бы получить огромную прибыль. Глаза Суацзя загорелись. Тогда, помимо плодов, есть ли что-нибудь еще, что я мог бы обменять, и это дало бы мне еще немного денег? Магические плоды небольшие по размеру, поэтому, если я буду перевозить только их, я потрачу огромное количество места. Хозяин станции улыбнулся в ответ. Вы правы, я рекомендую вам попробовать транспортировать горные инструменты. Как вы уже знаете, на острове Барри с его драгоценными камнями, для добычи руды требуется большое количество инструментов. Практически каждый искатель приключений купит десяток или около того инструментов, чтобы добывать иллюзорные камни, поэтому ценность этих инструментов для добычи астрономическая. Что? Суацзя покрылся холодным потом. Честно говоря, Суацзя тоже думал о том, чтобы отправиться на шахты, чтобы копать землю, и попытаться найти удачу в иллюзорных камнях, но, похоже, Суацзя был не единственным, кто хотел это сделать. Начальник станции засмеялся. На острове Барри насчитывается более 1000 шахт. У каждой из них есть 100 добытчиков, которые собирают драгоценные камни, и инструменты для раскопок можно использовать только в течение недели. Другими словами, острову Барри требуется 100 000 добывающих инструментов каждую неделю. Боже, челюсть Суацзя отвисла. Он не мог поверить своим ушам, услышав это число. Начальник станции посмотрел на шокированное выражение Суацзя и добавил: кроме того, на острове Барри разбросано более 10 000 искателей приключений. Как правило, каждому нужно 10 инструментов для земляных работ, а это значит, что требуется еще 100 000 инструментов для добычи. Последний раз качественная кирка была продана за 10 000 монет. Теперь подумайте, сколько прибыли вы могли бы получить от всего этого? Суацзя ошеломленно уставился на начальника станции и быстро сделал некоторые расчеты. Остров Барри не производил металл, и у них не было кузнецов, поэтому все кирки были переданы извне. Это означало, что сумма, которую можно было получить от продажи кирки, достигала пугающей стоимости в 10 000 монет. Важной частью было то, что за пределами острова эти кирки были очень дешевы, и их можно было купить по ничтожной цене в 10 монет. Глава 362. Торги. Часть 1. Видя возбужденное выражение лица Суацзя, хозяин станции сухо улыбнулся. Не радуйтесь слишком рано. Хотя возвращение назад может и не стать серьезной проблемой, как вы собираетесь сюда вернуться? Насколько мне известно, на той стороне огромное количество групп искателей приключений, и есть только один корабль, который приходит сюда раз в день. Суацзя покачал головой и уверенно ответил: это не проблема, я могу просто построить свой собственный корабль, чтобы путешествовать. Как? Начальник станции в шоке уставился на Суацзя. Это шутка? Если бы корабли можно было так легко построить, разве все бы так не сделали? Протяженность воды между первым и вторым контрольно-пропускными пунктами называется изменяющимся морем. Шанс пересекать его выпадает раз в неделю. Если вы попытаетесь в любое другое время, вы потеряетесь в море. После паузы он продолжил: даже если вы выйдете в этот конкретный день, вы не обязательно сможете добраться сюда. Изменяющееся море можно безопасно пересечь только с местными рыбаками, которые прошли обучение на релейных станциях. Кроме того, для этого обучения требуется не менее 10 лет. Вы не должны недооценивать эти вопросы. Выражение лица Суацзя стало разочарованным, так как он быстро выполнил мысленные вычисления. Через некоторое время он решительно заявил: «Хорошо, хорошо, даже если я могу заниматься этим делом один раз, я должен это сделать. Я сяду на следующий корабль и вернусь к первому контрольно-пропускному пункту». «Хорошо», — хозяин станции беспомощно ответил, — «поскольку вы так непреклонны, я больше ничего не скажу. Вы должны немедленно готовиться. Корабль вот-вот вернется. В следующий раз, когда он отплывет, будет ровно неделя с сегодняшнего дня». Суацзя поблагодарил его и встал, направляясь к причалу, чтобы сесть на корабль и вернуться с того места, откуда он пришел. Хотя расстояние между двумя контрольно-пропускными пунктами составляло всего 100 километров или около того, ему все же потребовался целый день путешествия туда и обратно на скорости маленькой лодки. Лодка отправлялась утром и не доходила до полудня, прежде чем снова отправиться на первый контрольно-пропускной пункт вечером. Как только наступала ночь, густой туман изменяющегося моря поднимался, и шанс пересечь воды исчезал. В течение следующего месяца Суацзя постоянно двигался днем и ночью. Пройдя по 10 крупным городам на первом контрольно-пропускном пункте и успешно заполнив свои 10 колец кирками, он бросился обратно к причалу. Суацзя потратил еще 5 миллионов монет, чтобы купить пропуск на этой неделе, и бросился обратно ко второму контрольно-пропускному пункту. На этот раз он не остановился на релейной станции. Вместо этого он сел на алмазного дракона и сразу перешел в ближайший крупный город. Получив 10 ядер больших ледяных медведей 10 ранга, дракон мог сохранять боевое состояние всегда. Пока он держал ядро в пасти, алмазный дракон не должен был волноваться из-за недостатка энергии. Таким образом, скорость прогресса Суацзя выросла в несколько раз, и ему больше не нужно было делать перерывы. Единственная неудачная часть была в том, что алмазный дракон все еще не мог летать. Его огромное тяжелое тело не позволяло оставаться в воздухе. Все, что он мог сделать, это вскакивать со своей силой и раскрывать свои крылья, чтобы скользить на расстояние. На данный момент он не мог это делать на расстоянии более 200 метров. Пройдя релейную станцию, Суацзя следовал по главному пути до ближайшего места, Алого Города. Это был не самый большой город на втором контрольно-пропускном пункте, но он был самым известным за производство иллюзорных камней. Многие искатели приключений пытались попытать свою удачу там, поэтому продажа кирок была, несомненно, лучшим решением. До того, как он продвинулся, бесчисленные звери внезапно столпились вокруг него. При ближайшем рассмотрении он понял, что все они были гигантскими кабанами. Хотя эти звери были похожи на кабанов, на самом деле они были намного больше, ближе к размерам быков. Кроме того, у них были острые клыки, выходящие из углов рта, которые были как минимум метр в длину. Казалось, что кабан свисает с этих бивней, а не наоборот. У этих диких кабанов была синяя жизненная защита, означающая, что у них была более сильная защита, чем у алых медведей с первого контрольно-пропускного пункта. Хотя у них не было свирепых медвежьих лап, Суацзя знал, что эти бивни определенно сильнее нападений медведей. Любой опытный охотник знал, что ранжирование типов магических зверей с точки зрения мощи от самого сильного до самого слабого – это кабан, затем медведь, а затем, наконец, тигр. Дикий кабан занимал первое место из-за его мощных атак. Даже тигры и медведи избегали встреч с кабанами. Когда Суацзя подумал об этом, все больше и больше крупных кабанов вышли из леса с обеих сторон, быстро собравшись вокруг него. Здесь уже было около 200 кабанов. Суацзя в шоке уставился на количество кабанов, толпившихся вокруг него, и поспешно встал на голову алмазного дракона. Щелчком правой руки он материализовал трезубец морского бога. Суацзя знал, что полагаться только на алмазного дракона недостаточно. Если он хотел уничтожить много кабанов, ему придется полагаться на самого себя. Наконец, хряки перестали литься из леса. Суацзя удивился при виде моря кабанов. Теперь их было около 300. Магические столкновения со зверями такого масштаба никогда не видели на первом контрольно-пропускном пункте. Кабаны начали наступать. Чем дальше расстояние между ними, тем выше их скорость. Вскоре они уже достигли пугающей скорости. Суацзя отдал дракону команду. Когда кабаны находились примерно в 20 метрах от дракона, он использовал свои мощные лапы, чтобы вскочить высоко в воздух. Как только тело алмазного дракона быстро поднялось, толпа кабанов внизу уже преодолела расстояние между ними, и была теперь в 10 метрах от того места, где был алмазный дракон. Суэ Цзя наблюдал, ожидая, что они атакуют друг друга, но как раз тогда развернулась шокирующая сцена. Дикие кабаны, которые пересекли 10-метровую дистанцию под ними, внезапно подняли передние копыта и вскочили, как стрелы, быстро направляясь к алмазному дракону. Хотя алмазный дракон прыгнул с очень высокой скоростью, его тело было слишком большим и тяжелым. Для сравнения, дикие кабаны были быстрее. Суэ Цзя наблюдал, как дикие кабаны, казалось, превращались в пронзительные стрелы, которые быстро догоняли алмазного дракона в воздухе, их тела жестоко врезались в крепкое тело дракона. После серии приглушенных ударов хряки вскочили и воткнули свои острые клыки в тело дракона. В тот момент алмазный дракон потерял центр тяжести из-за большого количества ударов. Без способности улететь или спуститься на землю снова, его тело содрогнулось под ожесточенными столкновениями. Суэ Цзя внутренне проклял. Как только алмазный дракон потерпит поражение, он потеряет свою защиту, и ему придется столкнуться с кабанами. Он никак не мог противостоять таким сильным атакам. Суэ Цзя стиснул зубы и внезапно поднял трезубец вверх, мгновенно активируя технику града. Этого шага было достаточно, чтобы изменить текущую ситуацию. Тонна ледяных стрел обрушилась вниз. Суэ Цзя потупился, глядя на сконцентрированный дождь стрел. Очевидно, это был не первый раз, когда он использовал технику града, но на этот раз все было совсем по-другому. Во-первых, с точки зрения дальности охват техники града увеличился с 40-метровой площади до 80-метровой. Кроме того, количество стрел удвоилось, а также эффект замораживания в ледяных стрелах и их скорость. Суэ Цзя был совершенно не способен понять, что происходит, когда он в шоке смотрел на кабанов глазом духа. Их жизненная защита продолжала разрушаться, в то время как буря стрел не показывала никаких признаков остановки. Наконец, закончилась техника града. Тем не менее, Суэ Цзя обнаружил, что продолжительность самой магии тоже удвоилась. Глава 363. Торги. Часть 2. Первоначально Суэ Цзя считал, что из-за диапазона атаки магии, силы и других факторов ему нужно будет использовать, по меньшей мере, дюжину техник града, чтобы искоренить кабанов. Но, казалось, что с этим усиленным градом единственной атаки было достаточно, чтобы полностью убить всех 300 кабанов. Он вздрогнул от трезубца морского бога в руке. Разве он только удваивал магию? Нет, это даже не был пропорциональный эффект, это был экспоненциальный эффект. Тем не менее, Суэ Цзя не мог точно сказать, до какой степени он повышал мощь. Суэ Цзя приказал алмазному дракону вернуться на землю. Когда он огляделся на замороженные трупы кабанов, он восхищенно вздохнул. Это была сила божественного артефакта. К настоящему времени алмазный дракон уже восстановил свою энергию и закончил восстанавливать себя от предыдущих ударов. Таким образом, под напоминанием Суэ Цзя, алмазный дракон возобновил свое продвижение к месту назначения. После двухдневного путешествия Суэ Цзя перебрался более чем на 2000 километров и уничтожил еще 6 толп волшебных зверей, чтобы, наконец, добраться до города, построенного рядом с шахтами Алого города. Теперь, когда он завершил это путешествие, Суэ Цзя смог понять основное различие между первым и вторым контрольно-пропускными пунктами. Количество магических зверей. На первом контрольно-пропускном пункте Суэ Цзя мог бы в лучшем случае встретить только 30 зверей одновременно, но на втором контрольно-пропускном пункте число увеличилось в 10 до 300. Меньшие сообщества магических зверей не могли выжить в этом месте. Конечно, поскольку их количество было больше, количество территории, которую они покрывали, было больше, а это означало, что частота встреч была меньше. Тем не менее, каждая встреча всегда будет включать в себя как минимум 300 магических зверей. Если бы любой другой человек столкнулся с таким огромным количеством зверей, у них не было бы выбора, кроме как убежать. Но Суэ Цзя был другим. С силой и мощью божественного артефакта, Суэ Цзя рвался вперед. Таким образом, его текущая скорость передвижения была еще быстрее, чем на первом контрольно-пропускном пункте. По прибытии в Алый город Суэ Цзя сначала пополнил свой продовольственный запас в гостинице перед тем, как отправиться на рынок, чтобы как можно скорее продать кирки. Тем не менее, Суэ Цзя не планировал открыть свой собственный магазин в этот раз. Он предпочел использовать это время, чтобы сделать другие полезные вещи. Цель Суэ Цзя в этом бизнесе заключалась не в получении прибыли, а в увеличении его силы. После долгого блуждания по рынку он обнаружил, что было много киосков с кирками. Большинство из них продавали кирки, которые были отремонтированы после того, как были сломаны, но даже те продавались по цене до 10 500. Хотя эти кирки все равно можно было использовать, их размеры больше не были пропорциональными. Это значительно снижало эффективность добычи руды, и большинство наконечников кирок уменьшилось в длину не менее чем на 10 сантиметров после ремонта столько раз. Суа Цзя принял решение, и после того, как он несколько раз обошел рынок, он вошел в крупнейший магазин. Как только он подошел к продавцу, он тепло встретил его и любезно сказал: «Мистер, вы пришли купить кирку и попытать удачу?» Суа Цзя оглянулся и заметил, что вставленные неповрежденные кирки стоили 20 тысяч. Он не мог удержаться от шока. После осмотра магазина Суа Цзя ответил продавцу: «Я здесь не за кирками, а поговорить с вашим боссом. Передайте своему боссу, что я пришел с огромным бизнес-предложением». Продавец поспешно кивнул и помчался к задней двери. Если этот человек был здесь, чтобы обсудить огромное деловое предложение, его нельзя обижать. Вскоре после этого за продавцом появился низкий и крепкий мужчина средних лет. Увидев Суа Цзя, босс спросил в замешательстве: «Я хозяин этого магазина, могу я спросить, зачем вы искали меня?» Суа Цзя улыбнулся и пожал ему руку. «У меня есть 10 тысяч отличных качественных кирок, которые я хочу продать. Вы заинтересованы?» «Что?» Челюсть босса отвисла, когда он недоверчиво спросил: «Что вы сказали? 10 тысяч? Как это возможно?» Суа Цзя засмеялся и махнул рукой, чтобы вытащить одну из кирок и передать ее начальнику. «Сами посмотрите. Я надеюсь, что вы сможете предложить подходящую цену. Если она будет слишком низкой, я уверен, что другие магазины обязательно меня поприветствуют». Босс поспешно взял кирку и тщательно осмотрел ее, изредка стуча, чтобы проверить ее твердость. Спустя долгое время он похвалил: «Отличная. Хотя это не пиковая кирка, она уже может считаться высшего качества. Но у вас действительно их 10 тысяч?» Суа Цзя твердо кивнул и спокойно ответил: «Если вы предложите подходящую цену, я предоставлю товар. Если цена достаточно хороша, я могу поставить больше». «Что? Как?» Хозяин недоверчиво уставился на Суа Цзя. Суа Цзя уверенно ответил: «Да. Однако, как правило, я не люблю продавать так много товаров в одном городе, ведь спрос в одном городе ограничен». Босс погрузился в глубокие мысли. Через некоторое время он резко поднял голову, чтобы взглянуть на Суа Цзя. «Можете ли вы сказать мне, сколько кирок вы можете предоставить в лучшем случае?» Суа Цзя немного поколебался, прежде чем ответить: «Если меня устроит цена, я могу сразу поставить 10 тысяч, но вы должны иметь в виду, что у меня только верх кирок, ручки вы должны приделать сами». Босс взволнованно покачал головой: «Установка ручек – это совсем не проблема, они повсюду. Сейчас проблема в том, сможете ли вы немедленно поставить 10 тысяч этих кирок». Суа Цзя нахмурился: «Босс, это не проблема. Сейчас главный вопрос заключается в том, насколько высок спрос на кирки в этом городе. Я не хочу перенасыщать город своим товаром. Я уверен, вы тоже понимаете, что если это произойдет, цены упадут, и наша прибыль не будет гарантирована». Из ответа Суа Цзя хозяин мог сказать, что у него действительно было количество товаров, которые он требовал, и сказал: «Я согласен, что ваши слова разумны, но вы недооцениваете требования Алого Города. Любой здесь хотел бы дюжину кирок, подобных этой. С такими превосходными кирками, скорость добычи руды увеличится, как и производство руды. Инвестиции производства, безусловно, пропорциональны». Он остановился, чтобы подумать, прежде чем продолжить. «Как насчет этого? Я куплю все ваши кирки по цене 13 тысяч долларов за каждую. Я могу гарантировать, что даже если вы отправите их в другие города, это будет самая высокая цена, за которую вы сможете их продать, если вы не планируете открыть собственный магазин, чтобы продать их. В противном случае это предел». Суа Цзя сделал некоторые расчеты. После покупки кирок у Суа Цзя этот парень определенно продаст их по 15 тысяч и получит прибыль в 2 тысячи за кирку. Хотя продажа одной кирки не принесет большой прибыли, 10 тысяч вместе означают прибыль в 200 миллионов. Суа Цзя долго разглядывал выражение лица босса, прежде чем твердо заявил: «Как насчет этого? Я продам все свои кирки по 14 тысяч за каждую. Если вы согласны, тогда давайте начнем немедленно. Если нет, я пойду в другой магазин. Я уверен, что будет много людей, готовых заключить эту сделку со мной. Глава 364. Туда-сюда. Часть 1. Выражение лица начальника магазина стало горьким. «Мистер, если я возьму их по 14 тысяч, я смогу заработать только 1000 с каждой. Это слишком мало. Я уверен, вы понимаете, что, будучи торговцем, человек должен получать как минимум 20% прибыли. Брать их за 13 тысяч – уже исключение». Суа Цзя кивнул. «Согласен. Однако вы должны помнить, что это огромное количество товаров. Более того, вы можете продать все это в течение года, чтобы получить эти 100 миллионов прибыли. Самое главное, что с этими кирками вы можете безопасно занять первое место в этом деле сбора инструментов. Это преимущество нельзя даже взвешивать с точки зрения денег, верно?» Суа Цзя безразлично посмотрел на начальника и продолжил. «Вы не должны сосредотачиваться на более низкой индивидуальной прибыли, вы должны рассчитать общую прибыль. Заработать 100 миллионов в год – это то, что, я уверен, никогда не происходило с момента, когда этот магазин был построен, верно?» Ну, начальник магазина вспотел. Действительно, годовой доход в 10 миллионов был очень тяжелым. Но, несмотря на все это, никто обычно не покупает кирки за такую высокую цену. Посреди беспокойства хозяина магазина Суа Цзя беспомощно покачал головой. «Поскольку вы так обеспокоены, тогда забудьте об этой сделке, я просто пойду и куплю собственный магазин. Не лучше ли мне просто заработать 100 миллионов?» «Не надо!» – в панике воскликнул хозяин магазина. Он знал, что если Суа Цзя действительно отправится открывать собственный магазин, титул быть первым в бизнесе по сбору инструментов больше не будет его. Кроме того, если Суа Цзя продаст кирки по цене 15 тысяч за штуку, ни один другой магазин не сможет стать конкурентом. Хозяин магазина стиснул зубы и громко заявил. «Хорошо, 14 тысяч, я хочу все, давайте немедленно начнем транзакцию». Суа Цзя улыбнулся. Хотя продажа этих товаров хозяину магазина означала, что Суа Цзя заработает на 100 миллионов меньше, он сможет немедленно получить деньги и не будет тратить силы на продвижение своих продаж. Кроме того, это сохранит ему год. Суа Цзя быстро завершил сделку, и вскоре он заработал 1 миллиард 400 миллионов торговых монет. В дополнение к деньгам, которые он уже имел, активы Суа Цзя теперь достигали 1 миллиарда 600 миллионов. Когда он увидел эту астрономическую цифру на своей карточке, он вздохнул. Как он мог потратить столько денег? Суа Цзя обернулся и спросил хозяина магазина. «Хаэм, я хотел бы задать вам вопрос. Если я хочу купить иллюзорные камни, где мне их купить?» Хозяин магазина крикнул недоверчиво. «Вы даже этого не знаете? Все иллюзорные драгоценные камни выставлены на аукционы. Вы можете проверять информацию о транзакции всякий раз, когда захотите, и делать ставку на камень по своему вкусу». Услышав это, Суа Цзя немедленно выбежал из магазина и направился к аукционному дому. Через 10 минут Суа Цзя наконец добрался до места назначения. Как только он вошел в аукционный дом, он с удивлением обнаружил, что он полностью отличается от тех, которые он видел в прошлом. Пространство в большом аукционном доме не было заполнено местами, а скорее рядами экспонатов, каждый из которых составлял 2 метра в высоту и 10 метров в длину и разделялись на 10 полок. Каждая полка была разделена на 10 отсеков, в каждом по иллюзорному камню один ряд содержал 1000 иллюзорных самоцветов. Кроме того, в аукционном доме было 10 таких рядом. В настоящий момент было несколько десятков покупателей, которые прогуливались по рядам, тщательно изучая и выбирая иллюзорные драгоценные камни, которые им нравились. Суа Цзя выдохнул и пошел к рядам. Каждая витрина была покрыта глубокими и таинственными магическими символами. Хотя казалось, что иллюзорные драгоценности просто покрыты кристальным стеклом, на самом деле невозможно было украсть эти драгоценные камни. Прежде чем можно было даже открыть кристальное стекло, камни внутри отодвинутся, и персонал аукционного дома немедленно окружит виновника. После более пристального изучения Суа Цзя получил общее представление о работе аукционного дома. Под каждым драгоценным камнем был ценник. В верхней части ценника было место для заполнения стартовой цены, снизу – цена выкупа, и под этим, в настоящее время стояла самая высокая цена. При желании приобрести этот камень, нужно было запомнить его местоположение, затем зайти на стойку регистрации и заполнить форму с предложением. Если никто больше не сделает ставку выше, то иллюзорный камень будет их. Конечно, был более эффективный метод – напрямую купить его по цене выкупа, хотя эта цена была определенно выше, она не требовала времени ожидания. Можно просто вставить свою торговую карточку в машину и сразу же забрать товар. Взглянув на все драгоценные камни, Суа Цзя вскоре обнаружил, что в общей сложности было 10 сортов иллюзорных камней. Они могут быть использованы для увеличения мощности магической экипировки, а также для ранга экипировки. Кроме того, ранг экипировки может быть обновлен только в том случае, если ранг драгоценного камня эквивалентен. Другими словами, как только экипировка поднимется до второго ранга, драгоценный камень первого уровня больше не будет использоваться. Вместо этого нужно перейти на использование драгоценного камня второго ранга. Аналогичным образом, как только экипировка достигнет третьего ранга, необходимо использовать драгоценный камень третьего ранга. Более того, драгоценные камни имели процент успеха. У всех из них был показатель успешности в 50%, но первые 6 рангов не могли понизить ранг экипировки после неудачного обновления, но после достижения 7 ранга и выше, ошибка обновления приведет к снижению ранга экипировки до нуля. Суа Цзя сделал несколько умозаключений. На данный момент у него есть набор экипировки Атлантиды, трезубец морского бога и множество украшений и колец. Казалось, было много, что он мог улучшить с драгоценными камнями. Однако не всю экипировку можно обновить. Для реализации иллюзорных самоцветов требовался размер. Например, в наборе экипировки Атлантиды драгоценные камни не могли использоваться на перчатках и на пульсниках из-за их небольшого размера. Ему пришлось бы объединить их в одну перчатку, чтобы сработало. Таким образом, весь набор экипировки Атлантиды фактически должен быть разделен на защиту рук, перчатки плюс напульсники, верхняя броня, нагрудник плюс пояс, нижняя броня, защита ног плюс брюки, боевые сапоги, шлем и мантия. Что касается ювелирных изделий, таких как душа феи и межпространственные кольца, они не могут быть изменены драгоценными камнями. Сам камень был в несколько раз больше, чем эта экипировка. Суа Цзя решил, что у него в общей сложности 7 магических экипировок, которые можно улучшить с помощью драгоценных камней. Это означало, что ему понадобится 7 драгоценных камней каждый с ранга от 1 до 6. Если он возьмет больше, то будет опасность неудачи. Суа Цзя начал тщательно изучать цены. Камень первого ранга стоил 1 миллион, второго ранга – 2 миллиона, третьего ранга – 3 миллиона, четвертого ранга – 8 миллионов, пятого ранга – 20 миллионов и шестого ранга – 50 миллионов. Это было 600 миллионов. Суа Цзя просто не мог поверить в это. Первоначально он готовился использовать камень даже 10 ранга, но теперь казалось, что это было невозможно. Любые ранги от 7 и выше стоили сотни миллионов. Кроме того, у иллюзорных самоцветов был шанс только на 50% успешно повысить экипировку, а после 7 ранга неудача приведет к тому, что все предыдущие усилия окажутся напрасными. После долгого размышления Суа Цзя решил сначала модернизировать всю экипировку до 6 ранга, а затем обновить свою корону Атлантиды до 10 уровня. Причина, по которой он не делал этого для трезубца морского бога, была в том, что корона увеличивала скорость культивирования Суа Цзя, поэтому чем раньше он это сделает, тем больше пользы он получит. Что касается трезубца, изменит он его рано или поздно, не имело большого значения. После вызова Суа Цзя сотрудники аукционного дома в спешке прибыли, и Суа Цзя быстро проследовал через ряд витрин, чтобы провести карточку. Всего за несколько минут Суа Цзя купил огромное количество драгоценных камней первого ранга. Затем Суа Цзя арендовал рабочее место, чтобы начать подготовку процесса интеграции драгоценных камней в его экипировку. Иллюзорные камни были фактически типом кристаллизованной энергии. Спустя миллионы и миллионы лет эта энергия, которая хранилась глубоко под землей под высоким давлением, сконденсировалась в кристаллы, и когда земная кора перемещалась, они сдвигались вверх к поверхности, чтобы сформировать иллюзорные камни. Принцип использования этих камней состоял в том, чтобы преобразовать их обратно в энергию, объединив их с экипировкой и сформировав в них развернутую систему циркуляции энергии. Это укрепило бы способность экипировки собирать как свою энергию, так и энергию из своего окружения, увеличивая свою магию. Экипировку окружала спиралью энергии, которая обладала мощной привлекающей силой, позволяя ей поглощать больше энергии из окружающей среды, прежде чем объединить все это в экипировке, чтобы повысить мощь выпущенной магии. Успех использования иллюзорных камней зависел от того, насколько стабильна эта окончательная, сжатая форма. Если был какой-то недостаток, который нарушал надежную систему циркуляции энергии, весь драгоценный камень мгновенно разрушался, в результате чего содержащаяся энергия рассеивалась и исчезала. Глава 365. Туда-сюда. Часть 2. Суа Цзя достал иллюзорный камень первого ранга и поместил его в ячейку для экстракции, а затем поместил мудрость Атлантиды в комнату улучшений. Эта ячейка экстракции использовала свойства магии для удаления определенного магического элемента. Как только драгоценный камень потеряет свою стабильность, он рухнет, а затем экипировка, помещенная в комнату для улучшения, автоматически начнет поглощать энергию. Суа Цзя глубоко вздохнул и резко открыл ячейку для экстракции. Драгоценный камень сразу же распался. Казалось, будто иллюзорный камень в прозрачной ячейке для экстракции полностью исчез и был заменен радужным цветом. В следующий момент красочный свет озарил комнату через кристаллическую трубку. Среди семи цветов голубой луч энергии быстро собрался вокруг мудрости Атлантиды. Суа Цзя затаил дыхание, наблюдая, как голубой свет обернулся вокруг мудрости Атлантиды. Хотя весь процесс занял всего секунду, Суа Цзя почувствовал, что время остановилось. Наконец, раздался шипящий звук, как яркий свет вырвался из отверстия в боковой стенке комнаты улучшений. В то же время голубой свет, окружающий мудрость Атлантиды, постепенно начал отделяться от него и исчезал. Вздох, Суа Цзя горько покачал головой. Он мог сказать, что эта первая попытка провалена. Однако он ничего не мог с этим поделать, это была просто удача. Хотя вероятность успеха в 50% не казалась такой низкой, было невозможно проверить результаты, если только вручную не выполнить экстракцию. Хотя экстракция первого камня потерпела неудачу, а это означало, что Суа Цзя потерял 100 миллионов монет, он знал, что этот процесс не для бедных людей. Суа Цзя вложил еще один камень в ячейку для экстракции. Снова драгоценный камень превратился в разноцветный массив и вытек из комнаты. На этот раз удача была на стороне Суа Цзя. Через секунду или около того голубой свет, покрывающий мудрость Атлантиды, не просто рассеялся. Вместо этого он слабо плавал и дрейфовал по поверхности короны. Суа Цзя взволнованно сжал руки и потянулся за тем, чтобы убрать мудрость Атлантиды и вставить на ее место верхнюю броню. К сожалению, на этот раз экстракция провалилась 3 раза подряд, и только после использования последнего камня первого ранга он, наконец, преуспел. Суа Цзя безмолвно уставился на 2 экипировки, которые он, наконец, укрепил. Половина успеха. Похоже, что он был ниже 30%. Суа Цзя вернулся в аукционный дом и купить еще 10 иллюзорных камней, прежде чем вернуться в свою комнату, чтобы попытаться снова улучшить экипировку. Как оказалось, Суа Цзя использовал 24 камня, чтобы успешно усовершенствовать 7 единиц экипировки на один ранг. Этот показатель успеха был явно ниже 30%. Суа Цзя подошел к стойке регистрации, чтобы пожаловаться. «Мисс, что не так с драгоценными камнями, которые продает этот аукционный дом? Почему мой показатель успеха не составляет даже 30%? Сотрудник терпеливо ответил. «Мистер, в наших драгоценных камнях нет ничего плохого. Честно говоря, у иллюзорных камней нет никаких дефектов. Хотя вы, возможно, недовольны показателем успеха с 30%, это, честно говоря, не так уже и мало». Суа Цзя с сомнением спросил, значит, вы говорите, что он высок, хотите сказать, что есть люди, которые получают еще худшие результаты? Сотрудник кивнул, да, худший рекорд, который мы имеем, это 800 камней, потраченных впустую. Затем она сделала паузу и тщательно объяснила, половина успеха относится к каждому отдельному драгоценному камню. Другими словами, если вам не повезло, все ваши драгоценные камни могут попасть в шанс неудачи, поэтому, сколько бы вы ни использовали, это не улучшит ваш результат. Услышав этот ответ, Суа Цзя понял. Первоначально Суа Цзя считал, что половина означает 50 из 100 драгоценных камней. Тем не менее, это на самом деле означало 50-процентную вероятность успеха для каждого отдельного камня. Если кому-то не повезло, возможно, что они могли бы использовать до 10 тысяч драгоценных камней и все равно им бы не удалось повысить даже на один ранг. Из-за отсутствия лучшего варианта Суа Цзя вернулся к товарам и купил 20 драгоценных камней второго ранга. Причина, по которой он смог купить так много, заключалась в том, что аукционный дом возвращали деньги покупателям, если они приносили обратно какие-либо дополнительные неиспользованные предметы. Таким образом, Суа Цзя продолжал совершенствовать свою экипировку. Потратив последние вновь заработанные деньги, он был разочарован, обнаружив, что его экипировка была увеличена только до 4-го ранга, а сумма денег, которую он потратил на драгоценные камни 4-го ранга, составила 1 миллиард 600 миллионов. Он только что заработал огромную сумму денег, но едва держался, прежде чем использовать ее всю. Потраченная сумма была пугающей. Хотя Суа Цзя израсходовал большую часть своих денег за один день, он все еще чувствовал себя довольно хорошо, когда смотрел на свои доспехи и оружие, которое теперь было покрыто туманным голубым светом. Из того, что сказал сотрудник на стойке регистрации, экипировка, увеличенная до 4-го уровня или выше, была определенно мощной. В конце концов, какой средний человек может обладать таким количеством финансовых ресурсов? Надев все доспехи, голубое свечение каждого слилось вместе, как вода, и теперь покрывало все его тело слоем голубой пленки. Хотя он потратил большую часть своих денег, Суа Цзя не жалел. Его уровень успеха, наконец, достиг около 30%, и хотя сотрудник сообщил ему, что это не особенно ценно, это выше среднего. К тому времени, когда Суа Цзя покинул аукционный дом, снаружи было темно. Любой, кто проходил мимо Суа Цзя, не мог не смутиться. В конце концов, видеть кого-то, кто увеличил всю свою экипировку до такого высокого ранга, было крайне редким зрелищем. Когда Суа Цзя заметил удивительные выражения вокруг него, он немного гордился собой. Однако он сразу же опомнился. Хотя экипировка выглядела действительно круто, она слишком бросалась в глаза. Те, у кого много активов, всегда будут сталкиваться с трудностями. Какая была польза от внимания людей? Хотя Суа Цзя был уверен в своих силах, он не был до такой степени высокомерным и эгоистичным. Суа Цзя поспешно развернулся и побежал в швейную мастерскую. Он сразу же приобрел большой черный плащ, чтобы плотно обернуть свои доспехи. Суа Цзя внимательно осмотрел себя в зеркале. Большая, черная мантия производила таинственное впечатление Суа Цзя. Из-за своего размера нижняя половина достигала земли, а большой капюшон прятал лицо Суа Цзя. Суа Цзя выдохнул и расслабился. К счастью, хотя плащ выглядел довольно странно, он успешно прятал его доспехи. Без этого он, вероятно, оказался бы в сложной ситуации. После покупки плаща Суа Цзя покинул город. Теперь у него не было абсолютно никаких денег, и теперь самым прибыльным делом были кирки. Полмесяца спустя Суа Цзя сидел на палубе корабля до первого контрольно-пропускного пункта, его брови сдвинулись вместе, когда он проверял длинный свиток в руках. Этот свиток содержал подробный отчет об его улучшении. Он надеялся, что он сможет найти общие закономерности. Глава 366. Управление удачей. Часть 1. Ошибка. Успех. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Успех. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Успех. Ошибка. Ошибка. Успех. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Успех. Суа Цзя нахмурился, изучая свои записи. Он не мог найти никаких шаблонов в своих результатах. Суа Цзя смотрел на статистику, которая, похоже, не имела никакой корреляции. Однако Суа Цзя сделал удивительное открытие. Коэффициент успеха улучшения составил около 30%. Иногда это было немного больше, а иногда и немного меньше, но 30 было средним числом. Суа Цзя знал, что на данный момент у него все еще слишком мало ресурсов, и что ему придется продолжать совершенствоваться, чтобы медленно найти закономерность. Он считал, что все в мире следовало какому-либо порядку, был только вопрос в том, можно ли его обнаружить или нет. Как только он вернулся на первый контрольно-пропускной пункт, Суа Цзя вернулся в 10 крупных городов, чтобы снова купить 100 тысяч кирок. Он также установил будущий порядок. Хотя Суа Цзя потратил большую часть своих денег, у него все еще было несколько сотен тысяч. Тем не менее, это количество ничего не значило. Суа Цзя вернулся на второй контрольно-пропускной пункт со всеми кирками и бросился в город обсидианов. Суа Цзя знал, что если он отправит эти товары в Алый город, он не сможет продать их по приемлемой цене. В конце концов, Суа Цзя уже продал там 10 тысяч. В настоящее время город имел достаточный запас как минимум на год. Однако из-за того, что магические звери перекрыли дороги, факт, что Алый город имел полный запас, не означал, что другие города тоже имеют. Если Суа Цзя совершит поездку туда и обратно раз в месяц, он сможет завершить 6 транзакций в течение полугода и получить более 8 миллиардов. Однако даже если бы все эти деньги были потрачены, до какой степени он сможет улучшить свою экипировку? Его путешествие быстро продвигалось вперед. Наконец, Суа Цзя прибыл в город обсидианов, он направился в крупнейший магазин инструментов. Причина, по которой он не пошел в магазины поменьше, была в их дефиците финансов. Не все магазины могли заплатить несколько миллиардов, чтобы купить эти кирки сразу. К настоящему времени Суа Цзя ознакомился с процессом переговоров. Пользуясь своим опытом в Алом городе, он продал все свои кирки по цене в 1 миллиард 400 миллионов. Не теряя времени, Суа Цзя отправился в местный аукционный дом и продолжил совершенствовать свою экипировку. В этот раз его результаты были еще более посредственными. Потратив больше 1,5 миллиарда, он смог поднять всю свою экипировку до 6-го ранга. Общий показатель успехов 30% по-прежнему сохранялся. В течение следующих 4 месяцев Суа Цзя продолжал приобретать кирки один раз в месяц без отдыха. После успешной модернизации всей своей экипировки до 6-го ранга ему даже удалось накопить 4 миллиарда. Поскольку настало время встречи, Суа Цзя бросился обратно в гостиницу в иллюзорном городе. Суа Цзя прибыл на день раньше. Раздумывая над тем, что делать, у Суа Цзя внезапно появилась мысль относительно процесса улучшения. Хотя он не нашел никаких образцов, Суа Цзя тщательно обдумал свои последние полгода и выделил некоторые результаты. Основываясь на осмотре, были некоторые шаблоны. Хотя исторически худший рекорд заключался в 800 камнях, использованных безуспешно, Суа Цзя был уверен, что тому человеку просто крайне не повезло. Если бы каждый испытывал подобное, тогда не было бы смысла искать шаблон. Однако Суа Цзя считал, что чья-то удачливость была установлена со дня его рождения. Хотя иллюзорный город не был городом, который производил иллюзорные камни больше всего, именно там большинство людей выполняло улучшения. Это было из-за скульптуры богини удачи, воздвигнутой в центре главной площади. После обеда Суа Цзя вернулся в аукционный дом и сел на стул перед входом. Он поставил знак, который он приготовил заранее, а затем закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Слова Суа Цзя, написанные на знаке, были очень просты. Он усовершенствует драгоценные камни для людей, которые хотят поднять свою экипировку до 1-го ранга. Если они дадут 2 миллиона монет, Суа Цзя будет нести ответственность за успешное совершенствование их экипировки. Любой мог видеть, что для Суа Цзя, у которого успех составлял 30%, 2 миллиона монет будет огромной финансовой потерей. Однако в настоящее время целью Суа Цзя является сбор данных, поэтому он не возражал против потери денег. Скорее, самым важным моментом было проверить шаблон, который он нашел за последние полгода. Вскоре подошел долговязый маг. Взглянув на Суа Цзя, он удивленно воскликнул. «Вы действительно улучшите экипировку всего за 1-2 миллиона?» Суа Цзя посмотрел на мага и кивнул. «Да, все верно. Если вы мне не верите, я могу получить залог, который вас удовлетворит, признанный аукционным домом, и вы вернете его после того, как я преуспею». Долговязый маг некоторое время колебался, прежде чем спросить. «Я действительно не понимаю. Может быть, ваш показатель успеха составляет половину? Тем не менее, вы не потеряете и не получите деньги, приняв только 2 миллиона». «Ха-ха». Суа Цзя засмеялся и спокойно ответил. «У меня есть свои причины, но, пожалуйста, простите меня за то, что я не могу их рассказать». Маг немного подумал об этом, прежде чем решительно кивнул. «Хорошо, в таком случае, пожалуйста, помогите мне. У меня есть в общей сложности 6 экипировок, которые я хочу улучшить». Суа Цзя ответил низким голосом. «Хорошо, это не проблема, но мое текущее психическое состояние не самое лучшее, и я сейчас выздоравливаю. Вы можете прийти завтра утром в 8 часов, нет проблем». Маг подтвердил и простился. Когда Суа Цзя наблюдал, как фигурка мага исчезала на расстоянии, он чувствовал себя потерянным. Правильно ли он делал, он не был уверен. В этот момент раздался еще один низкий голос. «Мистер, то, что вы написали на знаке, правда. Вы действительно готовы помочь нам усовершенствовать нашу экипировку всего за 2 миллиона?» Суа Цзя улыбнулся и уверенно ответил. «Да, вы правильно прочитали. Вы можете отдать мне деньги после того, как я успешно усовершенствую ее, и у меня есть залог здесь, который аукционный дом может признать, так что это определенно не будет проблемой». Когда он говорил, Все больше и больше людей выдвигали предложения и воевали за внимание Суацзя. Со знаком он стал главной темой обсуждения.